Остров. Лето 1986 года. Глава 44. От нас все отвернутся, разве ты не видишь? Уже отворачиваются. И теперь будут весь год нас избегать. Но мне наплевать. Наплевать и все. Они стоят на коленях у подножия лестницы. Люди переступают через ноги ее сестры, будто через корабельные обломки на пляже. Все отворачиваются, подбирают юбки, чтобы случайно ее не задеть. Лариса с Мерседес не поднимают глаз. Отгораживаются от презрения соседей. Видят только их красавицу Донателлу. Сломленную. Боже, боже, господи. Ой, горе, ох, моя девочка, стонет Лариса. Донателла лежит неподвижно, свернувшись калачиком. Вместе со слезами в ее раны затекают кровь и грязь. Площадь постепенно пустеет, колокол больше не звонит. Когда с грохотом захлопывается величественная сводчатая дверь, они остаются одни. Мерседес одергивает грязно-белый подол Донателлы, чтобы прикрыть бедра, и тыльной стороной ладони вытирает собственные слезы. «Ненавижу их», — прокручивает она в голове одну и ту же мысль. «Ненавижу». Но кого именно, не знает, потому как их слишком много. Откуда-то сверху доносится звук. Кто-то приоткрыл дверь. Буквально самую малость, но все же достаточно, чтобы до них донесся тягучий голос святого отца и отвечающие ему робкие рыдания. Потом все опять стихает, створку притворяют, и ухо может уловить лишь радостные крики, доносящиеся с феста на рыночной площади. Потом слышатся шаги. Мерседес поднимает глаза, осторожно, чтобы не поскользнуться на крови в своих праздничных туфлях. К ним спускается Паулина Марина, подходит ближе, тоже встает рядом на колени и говорит: «Простите меня, я сама не знаю, о чем думала». Из глаз Ларисы брызжут слезы. Из груди рвется пронзительный, не знающий преград вой. Донателла открывает опухшие глаза и молча смотрит на убивающуюся мать. Нос у нее сломан, а превратившееся в сплошной черный синяк запястье все больше и больше раздувается на июльском солнце. Дождавшись, когда Лариса перестанет выть, они поднимают девушку, крестницу, дочь и сестру, и не столько ведут, сколько несут домой по улицам, которые никогда ничего и никому не прощают.